стакан. Но в моем уставшем воображении время от времени всплывало всего два вопроса, на которые я не смог дать ответа. Я отмахивался от них, как от назойливых мух, но они продолжали атаковать меня. Я убеждал себя, что мне вовсе не обязательно знать все, но это не помогало. Вопросы заводили меня в тупик. Я бился головой о глухую стену, и я чувствовал себя так, словно умирал от жажды. Нашел колодец с холодной чистой водой, свесился, но до воды не достал. Чуть-чуть не достал, всего сантиметр. Вытягивал руку, вытягивал пальцы, и все без толку. И продолжал умирать от жажды. В интервью Инга почему-то ничего не сказала об убийстве антиквара Кучера. Я не сомневался, что это ее рук дело, и хорошо представлял, как все произошло. Она зашла во двор, сказала Кучеру, что хочет поговорить с ним об антикварном золоте, предложила ему уединиться в гараже, там брызнула ему под нос из баллончика с нервно-паралитическим газом, а когда Кучер упал на пол, подтащила его к выхлопной трубе и завела машину. Но я не понимал, зачем она это сделала. И второй вопрос. Кто же все-таки этот Лембит Лехтине? Кто этот человек, который интересовался у Лебединской старинными монетами за день до того, как я впервые встретился с Ингой? Совсем не кстати вдруг объявилась Анна. Она приехала без всякого предупреждения и зашла ко мне в резервацию в тот момент, когда я меньше всего хотел, чтобы она меня видела. Трехдневный запой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Анна кинула сумку на входе, подошла ко мне, глянула на столик, заставленный бутылками, тарелками с шелухой от креветок, кусочками засохшей колбасы и хлеба, скептически осмотрела мое небритое лицо, села напротив и спокойно, будто ничего особенного не происходило, сказала «Привет». Я кивнул, убрал ноги со стола, поставил перед ней стакан и наполнил его джином. Анна к стакану не прикоснулась. Не сводя с меня своих прекрасных глаз, она спросила. «Как отдохнул?» «Хорошо», — ответил я и икнул. «По тебе заметно». «А мы тебя искали», — сказала Анна. «А кто это мы?» — уточнил я. «Я и Влад». «Интересно», — пробормотал я. «И где это вы меня искали?» «В Анталии». Я чуть не поперхнулся джином, отставил стакан и сказал сиплым голосом. «Лучше бы в Австралии». Лицо Анны неуловимо изменилось. Она продолжала смотреть на меня, но в ее глазах появилась легкая настороженность. «Разве ты не был в Анталии?» — осторожно поинтересовалась она. «Никогда», — признался я. «А куда же ты ездил?» «Когда?» Разговор зашел в тупик. Анна чего-то не понимала, как, собственно, и я. «Подожди», — вдруг нахмурилась она, сбрасывая с себя сдержанное высокомерие, которое мне так не нравилось. «Ты не слишком пьян? Ты можешь все объяснить мне?» «Не уверен, но попробую», — пообещал я. «Куда ты недавно ездил?» Я наморщил лоб, вспоминая. «В Щебетовку, в Новый Свет». «Хватит!» — Анна ударила ладонью по столу. Джин пролился на стол. Я поборол в себе желание коснуться лужи губами и втянуть его в себя. «Зачем ты давал телеграмму, если никуда не собирался?» «Телеграмму?» — переспросил я. «Разве я давал тебе телеграмму? Я же отправил ее в Коктебель Арабову». «Какому Арабову?» Анна посмотрела на меня, как на безнадежно больного, и тотчас повторила. «Арабов? А почему мне эта фамилия знакома?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Это отец актрисы, которая жила у меня и погибла во время съемок». «Нет-нет», — поморщилась Анна, — «не то. В прошлом году я отправляла в Коктебель Арабову инсулин. Вот кто меня об этом просил, не могу вспомнить». «Не путай меня», — махнул я рукой и на всякий случай взял стакан со стола. «Что ты про телеграмму мелешь?» «Я получила от тебя телеграмму». «Когда?» 3 недели назад». «Не посылал я тебе телеграмму», — ответил я и категорически покрутил головой. «Что в ней было?» «Сейчас», — сказала Анна, глядя в потолок. «Вроде того, планы меняются. Уезжаю в Анталию на 2 недели. Целую, Кирилл». «Вот это номер!» — возмутился я, и, чтобы не проливать, отпил. «Я на тебя, конечно, обозлилась и вместе